заслуживает внимательного изучения. Сейчас Матвей и Комарова, разумеется, не нужны. И если иногда роль этого своеобразного мостика сегодня для кого-то выпадает на Шерлока Холмса, это не страшно. Хотя, разрешите именно по этому поводу рассказать эпизод из действительной жизни. Лет 20 тому назад я был на гастролях в Ленинграде вместе с талантливейшей эстрадной балетной парой А и М. Мать балерины, милейшая женщина, осталась в Москве в их квартирке в полном одиночестве. В одно совсем непрекрасное утро из Москвы в Ленинград пришло трагическое известие, что мать балерины убита неизвестными злоумышленниками, по-видимому, впущенными в квартиру ею самой. Убийство обнаружили соседи, обратившие внимание на то, что квартира не открывается уже двое суток. Взявшиеся за расследование работники уголовного розыска поначалу встали в тупик. Никаких следов, ни отпечатков пальцев, ни орудия убийства, ничего. Даже обычной цели ограбления нет. Взяты были какие-то пустяки. Факт казался загадочным. Кто же убил? Враги. Но какие же враги у мирной актерской семьи, очень любимой всеми окружающими? Случайно работник уголовного розыска обратил внимание на книги, занимавшие один из книжных шкафов. Это была исключительно приключенческая, вернее, сыщицкая литература. Всякого рода Шерлоки Холмсы были подобраны в значительном количестве. Этими приключениями весьма увлекался молодой муж, партнер балерины, и у него было большое знакомство среди молодых людей, любителей таких же книг. Любители продавали ему книги, обменивались, было 2-3 постоянных поставщика. Надо ли говорить, что именно эти поставщики и оказались убийцами? Двое парнишек, еще несовершеннолетних, начитались всей этой уголовщины и решили от теории перейти к практике. Характерно, что они действовали в резиновых перчатках, чтобы не оставить отпечатков пальцев. Значит, явно уже руководствовались литературой. Парниша, конечно, тут же нашли, но что пользы? Это, с позволения сказать, увлечение стоило жизни человеку и сковеркало жизнь им самим. Я не делаю никаких выводов, а просто рассказываю факт. Он уже 20-летней давности, сейчас вряд ли даже возможен. Кроме того, я никак не причисляю себя к лагерю врагов так называемого приключенческого жанра в литературе. По этому поводу ведутся сейчас горячие дискуссии, которые, в общем, сводятся к правильному решению. Есть приключенческая литература, хорошая, полезная, а есть плохая и вредная. Первой, к сожалению, мало, второй много. Дело опять за рекомендательной библиографией и за журналом «Что читать». Конкретно посоветовать в этом деле должны они. Перейдем ко второму вопросу. Из каких же книг должна составляться так называемая домашняя библиотека? В основе собирательства, мне думается, лежат три принципа. Собственно, принципов два. Третий не принцип, а глупость. И иногда даже кое-что похуже. Я говорю о бессмысленном собирательстве книг. Оно диктуется порой корыстными целями. Книги, деньги. Порой желанием похвастаться. Смотрите, какой я культурный. Порой известного рода модой. У Марьи Васильевны целый шкаф книг, все переплетены в тон обоем. В последнем случае люди чаще всего не обои покупают в тон книгам, а книги в тон обоем. Не будем говорить о таких людях. Их, к счастью, не так уж много. Есть еще один, очень распространенный тип собирателей. Это, собирая библиотеку сыну, он еще маленький, вырастет, поблагодарит. Это хорошее, трогательное, мудрое собирательство, но оно, конечно, особое. Вернемся к принципам. Повторяю, в основе их два. Первый – это рабочая библиотека. Библиотека-инструмент. Книги, которые нужны повседневно для работы. Книги-помощники. Состав такой библиотеки диктуется прежде всего профессией. У литературоведа библиотека литературоведческая, у инженера техническая, у человека, занимающегося самообразованием, общеобразовательная. В такие библиотеки входит и политическая литература, так как вне политики у нас не существует ни литературоведов, ни инженеров, ни вообще людей, претендующих на звание образованных.